Глава 33. Маруся. «Это не со мной все происходит. Не может со мной такого происходить. Я целуюсь с отцом своего ученика? О, Боже!» Рефлекторно льну к его телу своим, когда теплые, чуть шершавые ладони скользят по моей спине. Чувствую, как он сильнее ныряет пальцами под короткую кофту, но ничего не могу сделать. Я словно парализована мягкостью и вкусом его губ. Даже короткая щетина совсем не колет. Наоборот, ее приятно ощущать на своей коже. Сильные, но такие ласковые в этот момент руки плавно скользят к груди. Не встретив моего сопротивления, подушечкой большого пальца Костров касается моего твердого соска. От поясницы вниз живота простреливает яркая вспышка. Словно он не соска моего коснулся, а зажигалкой чиркнул. И это отрезвляет. Едва его язык снова касается моего, как я резко толкаю Кострова в плечи и делаю шаг назад. Будто боясь, что он снова меня поцелует, вскидываю руку и зажимаю пальцами его губы. Смотрю в его глаза, заволоченные туманом похоти, и не знаю, что делать дальше». Не понимаю, как вырулить из сложившейся ситуации и не чувствовать себя неловко весь оставшийся вечер. «Это харассмент», — выдыхаю я, наконец, собрав в своей голове хоть какие-то мысли, кроме тех, в которых мне хочется обратно в его сильные руки. Отпускаю его губы и отхожу к столу. Залпом выпиваю шампанское из своего бокала. Немного подумав, выпиваю алкоголь и из бокала Михаила Захаровича. А затем, как в каком-то бреду, хватаюсь за бутылку и присасываюсь к горлышку. Холодная шипучая жидкость приятным теплом растекается по телу, но успокоиться не позволяет. Главным образом, потому что я чувствую на спине пристальный взгляд Кострова. «В корзине есть еще коньяк, виски и перцовка. Тебе открыть?» С легкой улыбкой в голосе спрашивает мужчина. Оторвавшись от бутылки шампанского, я ставлю ее на стол. Снимаю очки, растираю глаза и упираюсь в стол ладонями. Словно пытаюсь отдышаться, как после длительной пробежки. «Это неправильно, Михаил Захарович. Нам нельзя». «Нам нельзя сосаться во время родительского собрания, Маруся». Слышу, как он приближается ко мне сзади. «Хотя, если бы я узнал тебя поближе раньше, то, возможно, мы бы уже и на родительских собраниях сосались». Его дыхание касается моего затылка. Я чувствую, как он дышит. Чувствую, как задевает губами кожу, прокладывая дорожку к уху. И от неправильности всего происходящего так хорошо, что поджимаются пальцы на ногах, и хочется просить добавки. «Михаил Захарович, с трудом беру себя в трясущиеся, совершенно неуверенные руки и разворачиваюсь лицом к мужчине. Тьма его зрачков затопила радужку и очаровала, заставив замолчать и забыть о том, что я положила ладони ему на грудь, чтобы оттолкнуть. «Ай, черт с ним! Пошло оно все!» Они все. Привстаю на цыпочках и уже сама целую его в губы, гордясь собой. Гордясь тем, что я тоже умею быть инициативной. Крепкие руки подхватывают меня за талию и как пушинку поднимают над полом и усаживают на край стола. Слышу, как за спиной гремят блюдца, которые Михаил Захарович смещает одной рукой в сторону. А другой ныряет в мои волосы и сжимает их в кулак, окончательно меня разлохматив. Обхватываю его бедра ногами и прижимаю к себе. Неимоверными усилиями глушу в себе странное животное желание потереться этим местом о жесткую ширинку. Я никогда так не делала и вряд ли когда-либо стану. Словно услышав мое тайное грязное желание, Костров сам хватает меня за бедра и вжимает в свою ширинку. Я чувствую плавное движение его бедер. Мы словно занимаемся сексом, не раздевшись. Как это называется? Пэттинг. Это называется волшебством. Боже, как чудесно! Будто понимая его без слов, я поднимаю руки и позволяю снять с меня кофту, в которой уже кажется жарко. Вздрагиваю, когда кожа наших тел соприкасается. Хочется стыдливо закрыть грудь руками и спрятаться. Меня никогда еще не раздевали так горячо и страстно. Да еще и при свете и на столе. Обычно я уже ложилась в постель обнаженная и ждала в темноте, когда Витя ляжет рядом и начнется процесс соития. Но то, что происходило сейчас, совершенное безумство, хаос, неконтролируемая мной стихия. И эта бесконтрольность будоражит. Хочется узнать, что еще она для меня готовит. Какие еще мои внутренние устои способны сжечь дотла? Костров мягко убирает мои руки от груди и кладет их на ремень своих джинсов. Вопросительно смотрю в его глаза, не понимая, насколько он серьезен. Легкий кивок, едва заметная улыбка, и снова его губы на моих губах. Глаза закрываются в приступе блаженства, а руки сами, словно делали это уже сотни раз, расстегивают ремень, пуговицу и ширинку. И все. Я не знаю, что делать дальше. Дальше никаких инструкций нет. Я в легкой растерянности, но тут же о ней забываю, когда влажные поцелуи спускаются вниз по шее к ключицам и груди. Костров всасывает вершинку, а я ищу руками опору за своей спиной, чтобы дать ему больше. Снова обхватываю его бедра ногами и тяну на себя. Уже нет сил терпеть это томление внизу живота. Мне нужно хоть малейшее прикосновение ко мне там. Внезапно Костров прикусывает мой сосок зубами, отчего я не сдерживаю стона и тут же краснею. Распахиваю глаза, боясь увидеть на мужественном лице отвращение не только от моей внешности, но еще и от тех звуков, что я только что издала. Боже, разве можно так громко стонать? Это же неприлично. Прекрати думать. Чувствую горячий шепот у своей шеи. Просто получай удовольствие, как я. Это неправильно. Качаю головой и снова закрываю глаза, запрокидывая голову. «Вот и я думаю, что хуйня какая-то!» Резко рубит Михаил Захарович. Убирает мои ноги со своих бедер и, вынуждая меня почувствовать стыд, сводит их вместе. Словно вдруг очнулся от сладкого марева и почувствовал отвращение. И только я думаю, что на этом все закончится, как Костров хватается за резинку моих шортов и тянет их вниз вместе с трусами. Машинально приподнимаю зад, чтобы помочь ему, и тут же начинаю мечтать о пледе или хотя бы о том, чтобы он погасил свет. Но его голодный, совершенно дикий и незнакомый мне взгляд блуждает по моему телу и оставляет горячий след и мурашки там, где только что смотрел. Прикрываю грудь и причинное место руками. Опускаю взгляд ниже к его расстегнутым джинсам и понимаю, что он возбужден. Очень сильно возбужден. Костров снова идет в наступление. Едва его губы касаются моих, как я забываю о том, что нужно прикрываться. Хватаюсь за его плечи, позволяя ему совершенно бесстыдно протиснуться между моих ног бедрами. Голым задом на праздничном столе. Какой негигиеничный кошмар! «Ты опять до хрена думаешь, Маруся!» Краем сознания слышу недовольный шепот. «Расслабься!» «Легко сказать. Сам-то не голый. Хотя бы в штанах, а я...» Чувствую касание мужских пальцев на внутренней стороне бедра и вздрагиваю, когда понимаю, что он движется прямо к лону. «Не надо!» Шепчу я ему в губы, вяло пытаясь оттолкнуть его руку. «Я не сделаю тебе больно!» Шепчет в ответ. И я чувствую, как его пальцы касаются влажных складок. Только с его прикосновением понимаю, насколько у меня там мокро. «Как же стыдно!» Расслабься. Его шепот определенно обладает какой-то магией. Иначе я не знаю, как объяснить, что я сразу расслабилась и слегка раздвинула ноги шире, чтобы нам обоим было удобнее. Подушечки его пальцев кружат по клитору. Я близка к разрядке настолько сильно, что уже не замечаю ни громкости стонов, ни того, как стараюсь раскрыться еще шире настойчивым мужским ласкам. Но внезапно я забываю, как дышать, когда понимаю, что его пальцы оказываются во мне. Дергаюсь, но соскочить не получается. Распахиваю глаза и в ужасе смотрю на мужское лицо. «Что вы сделали?» — хриплю я не своим голосом. «Два пальца в тебя вставил». Невозмутимо произносит Костров, с легкой улыбкой глядя мне в глаза. «Как в розетку?» Спрашиваю я первое, что приходит на ум, когда его пальцы начинают двигаться во мне. «Как в розетку. И теперь ты просто обязана трахнуть меня на все 220. Или 380. Сколько в тебе?» «Во мне два пальца». Говорю я чисто машинально, потому что из-за движения этих самых пальцев во мне я совершенно не воспринимаю информацию вокруг. Ловлю единый темп с пальцами и понимаю, что уже не могу терпеть. Пружина внизу живота сжимается до предела, а Костров умелым движением пальцев отпускает ее, вынуждая меня биться в конвульсиях и цепляться за мужские плечи в унисон с фейерверками, разрывающимися за окном. Если бы не рука Михаила Захаровича, поймавшая меня за талию, то я бы точно свалилась со стола. Но даже лежа на полу, не перестала бы наслаждаться приступом горячего удовольствия, растекшегося теплой рекой под кожей. «Что это было?» — шепчу я в широкое плечо. «Если не ошибаюсь, один из видов женского оргазма». «А есть еще какие-то?» «Не знаю. Нужно проверить». «Нужно». Киваю согласно и тяну вниз его джинсы вместе с трусами. «Тише, тише, Маруся!» Останавливает меня Михаил Захарович с легкой усмешкой. «Сегодня удовольствие получаешь только ты. Я не захватил с собой презервативы. Не планировал, что все так далеко может зайти». Не зная, как на это реагировать и что сказать, молча тянусь за салфетками, стоящими у края стола, и беру одну из них. Обхватываю запястье руки Кострова, который он во мне был, и стыдливо вытираю его пальцы от своих соков. Теперь я точно больше никогда не посмотрю в его глаза. «Кстати, не думаешь, что два моих пальца в тебе – это отличный повод перейти на «ты»?» «Сейчас я думаю о том, что было бы отлично спрятаться в каком-нибудь подвале после всего, что между нами только что произошло». Бубню я себе под нос. Михаил Захарович прекращает мои гигиенические процедуры с его рукой и, поддев пальцами мой подбородок, вынуждает посмотреть ему в глаза. «И что это за настроение? Тебе не понравилось?» «Понравилось. Очень». «Я не знала, что так умею и что так может быть». «Девственница, что ли?» «Наверное». Неуверенно пожимаю плечами. «Если считать потерей девственности первый оргазм, а не проникновение, то получается...» «Ты 6 лет трахалась вхолостую?» Морщится Костров. И от его сурового взгляда я прячу грудь за ладонями и сдвигаю ноги. «Нахрена?» «Просто так вышло. Я думала, что не умею это, ну...» «Кончать?» — говорит за меня Костров. «Угу». Взглядом ищу свои вещи и кашусь на плед на диване. «Знал бы, притащил бы с собой коробку гондонов». В этот момент мой, еще не остывший от недавних ярких впечатлений мозг, подкидывает мне воспоминания о подарке от девчонок, которые они занесли еще вчера. «Я сейчас». Строго, почти поучительски произношу Кострову. Спрыгиваю со стола и, прихватив по пути плед и завернувшись в него, быстрым шагом иду в свою комнату. Открываю шкаф и достаю из него коробку размером, как из-под туфель, сверху которой был нахлобучен подарочный бант. И возвращаюсь с ней обратно в кухню, где Костров, как и я несколькими минутами ранее, пьет шампанское прямо из бутылки. Вот. Ставлю перед ним коробку на стол и молча жду, когда он ее откроет. «Однако, Маруся...» Присвистывает Михаил Захарович, наконец ее открыв. «Ты все аптеки на районе обнесла?» «Это мне Оля и Юля подарили. Сказали, что Дедушка Мороз рассказал им о моих планах на этот год. И вот, полная коробка презервативов». «Уверена?» спрашивает Костров, заглянув в мои глаза. «А у меня уже от одного его взгляда снова тянет внизу живота. Я хочу...» Говорю я, как есть, и сбрасываю с плеч плед, позволяя ему упасть облаком вокруг моих ног. Вышагиваю из него и льну к горячему мужскому телу. Губы касаются моих, влажный язык проникает мне в рот, и я цепляюсь пальцами за широкие плечи, когда сильные руки подхватывают меня. Поняв, что меня куда-то уносят, не глядя, ныряю рукой в коробку с презервативами и беру их горсть. Михаил Захарович оставляет меня на диване и сам стягивает с себя остатки одежды. Едва я увидела то, что таилось у него за ширинкой боксеров, как мне захотелось снова завернуться в плед и кричать «Помогите!». «Что застыло?» Слышу голос сверху, пока смотрю на подрагивающую перед глазами плоть. «Он... Вы его натерли?» «Он сильно разбух. Почему он такой большой?» «Ну, предположим, его мне натерла ты только что на столе. И давай-ка ты не будешь мне выкать, хотя бы глядя на мой член. А если в глаза?» «Так», — решительно заявляет Костров и хватает первый попавшийся презерватив, который я рассыпала по дивану. «Пора расколдовать твою выколку». Рвет упаковку и под моим шокированным взглядом раскатывает презерватив по всей длине члена. «Иди ко мне». Послушно тянусь к его рукам и теряюсь, когда мужчина усаживает меня сверху. Я в этой позе совершенно ничего не умею и не знаю, как двигаться так, чтобы хорошо было хоть кому-то из нас. «Опять до хрена думаешь? Расслабься». Шепчет Костров мне в губы и целует. Жадно, тягуче и при этом очень нежно. «А если вам не понравится?» «Опять на «вы»!» В голосе слышен нарочитый укор. Звонкий шлепок по заднице дезориентирует. А в следующее мгновение я оказываюсь насажена на член и едва не захлебываюсь ощущениями, чувствуя, как сильно он меня заполняет. Как туго и тесно. Цепляюсь руками за плечи, упираюсь лбом в лоб и зажмуриваю глаза от ярких ощущений. «Нравится?» «Очень». Киваю я часто-часто. «А теперь двигайся. Вот так». Придерживая меня за бедра, Костров задает темп. И он мне определенно нравится. «И не бойся сделать что-нибудь не так». «Мужик примитивен. Потри его палку, и он весь твой». «Мой?» «Твой».